Глава 4. Перед началом тестирования больше всех волновался Ник. Как-никак капитан, на нем ответственность. И хотя он знал, что все готовы, но мандраж бил. Слегка. Выходим сразу всей командой. А там уж будут озадачивать. Напоминаю, спокойно и четко. Ничего сложного здесь не будет. И поединки максимум на третьем уровне. И командные задания простейшие. Готовы? А как же? Подмигнул док. «Как говорил мой дед во времена детства, всегда готовы!» «Это ты о чем?» «Да был такой лозунг пионерский, не слыхал?» «Нет». «Хватит зубы скалить. Наша очередь через пару минут. Ждем». Глеб почему-то никакого волнения не испытывал. Программу тестирования давно изучил и не видел для себя особых сложностей. С другой стороны, из 300 команд, подавших заявки, только 200 попадут на следующий этап. Выходит, 1/3 вылетит здесь. Вот и назови тесты легкими. В своей очереди команда «Охотники Тагу» ждала у входа во второй сектор вместе с 3 другими командами. Запускали всех по очереди, с разницей в 20 минут. На тестирование отводили 1.5 часа. За это время надо выполнить 12-15 заданий, в зависимости от жребия. И не просто выполнить, но и показать лучший результат. На подготовительном этапе оценивали в основном индивидуальные знания игрока и лишь частично команду в целом. «Все», — Ник поднял взгляд на табло, на котором высветилось название их команды и номер блока, куда следовало идти. «Наш черед. Пошли». Игроки дружно выдохнули и шагнули вперед, готовые из кожи вон вылезти, но показать лучший результат. «Сабля хороша в ближнем бою. Пригодно для режущих и колющих ударов, во всяком случае, удобнее шпаги. Умелый удар просекает и кожные доспехи, и кольчугу, и дощатую бронь. Разве что литые нагрудники или полный рыцарский доспех выдержат, но такая броня редко попадается. Практически ни одно из сказочных существ его не имеет, только люди и очень редко гномы». Так рассуждал Дэн, подбирая оружие. «Дело это непростое и важное. Нужно взять тот минимум, что позволит противостоять любому противнику, от гнома до дракона. С саблей все ясно. Слегка изогнутый клинок с елманью, не тяжелый, легко управляемый. Основной вид удара режущий, но можно и колоть. Он предпочел ее шпаги как раз из-за того, что почти все схватки — не фехтовальный бой, а быстрая сшибка. Да не против одного противника. А будучи обеируким, мог работать 2 саблями сразу. Возьму еще кинжал. Пойдет как вспомогательное оружие. Да и поразить закованного в броню рыцаря можно в щель забрала. Но против такого соперника хорош арбалет. 5-зарядная модификация с рычажным натяжением. Бьет недалеко, но на 7-8 метрах рыцаря прошьет. Дэн как-то проверил. За 8 секунд он уложил 5 киберов-рыцарей. Но в играх рыцари за ним стадами бегать не станут. С таким оружием Дэн работал всю 2 неделю подготовительного этапа. Против разных противников с различным вооружением. И до сих пор мнение свое не менял. Через пару минут будет случай проверить правильность выбора. Когда подали команду готовиться к выходу, он еще раз проверил оружие, поправил перевязь с саблями, висевшую за спиной, и попрыгал. Улыбнулся, поймав себя на этом. Старые привычки просто так не уходят. «Готов?» — спросил его ассистент. «Время тестирования — до 1.5 часов. Заданий от 10 до 15. Успеха! Пошел!» Первое задание — схватка с кибером-человеком. 1 на 1. Это стандартный тест для всех. Каждый игрок команды получает своего противника, но видит, как идет схватка товарища. Можно помочь советом, подсказкой. Хотя это зачастую сбивает с толку. Потом короткая пробежка до леса и строительство шалаша. Затем защита жилья от нападения. И опять игроки команды работают в пределах видимости друг друга. Но теперь можно прийти на помощь другим, если успел уложить своего врага. Начало показалось Глебу несложным. Он даже успел помочь Кэт завалить эльфа. «Спасибо», — шепнула она. «Сейчас будет пожарче. Побегать придется». «Все в порядке?» — спросил Ник. «Вроде как», — ответил док, вытирая лезвие легкого меча о траву. «Раненых нет?» Как лекарь, он имел право оказать помощь пострадавшим. К счастью, его услуги оказались невостребованными. Ник обыскал труп своего врага и нашел лист бумаги, где было указано, что делать дальше. «Через лес к реке», — Под ноги смотрите, ловушек полно. Это очередное задание. Бежим разными тропками. Команда, отыскав едва видимые в траве тропинки, побежала вперед. По жребию ему сразу досталось две схватки с гоблином и с человеком. Дэн не уточнял, каков лучший результат прохождения этого теста, но он явно побил рекорд. Гоблина уложил за 5 секунд, человека за 7. Ну или около того, по крайней мере, мысленный счет был именно таким. «Если дальше будет так легко, полутора часов не потребуется», — мелькнула мысль. «Хотя всегда хорошо не бывает». Так оно и вышло. Следующие тесты заняли больше времени. Дойти до оврага и там развести огонь, используя в качестве топлива полусырые ветки дерева, сухую траву и кору. Хорошо хоть спички дали, а не заставили добывать огонь трением или кремнем. Лагерь бойскаутов, а не тестирование. Что там еще будет? Была починка лодки, пробоина в борту, и переправа через реку. Импровизированная полоса препятствий в роще, несколько ловушек, карабка одни по дереву, постройка шалаша. Поиск в домике лесника меча-кладенца. Защита добычи от 2 эльфов. Оказание помощи раненому, поиск лечебной травы, переноска раненого и новый поиск телеги. Выполняя задание, Дэн вдруг сообразил, что бегает по кругу. Устроители тестов заставили его совершать уже второй оборот. Радиус немногим меньше километра. Может, удастся срезать круг? Или это тоже входит в тест? Ироничная мысль вызвала усмешку, которая слетела с губ, как только он обнаружил телегу. Без колеса. «Колесо еще надо было найти. Приколисты, блин!» — вздохнул Дэн. «Надеюсь, коня дадут или самому волочить». И он припустил дальше, готовясь к бою. «Колесо, скорее всего, придется отбивать. Добром вряд ли отдадут». И опять стандартные тесты. «Оказать медпомощь, разгадать ребус, завещание эльфов». Проехать на коне. Только дважды команда работала вместе. В остальных заданиях каждый сам за себя. Под конец их заставили бегать по развалинам замка в поисках выхода с полигона. Счет шел на секунды. Подбивав ноги и руки и сцарапав ладони, они отыскали замаскированную дверь и ввалились в техническое помещение под слова ассистента. «Охотники Тага тест сдали. Результат? Место 12-е». Глеб не понял, высокий это результат или нет, но по радостным лицам Ника и Кэт сообразил, что команда подготовительный этап прошла. И это было главное. «Молодцы!» — подвел итог Ник. «Первый шаг сделали. Можем немного отдохнуть». «В душ!» — буквально простонал док, вытирая раскрасневшееся лицо рукавом рубашки. «В горячую воду на час! Не то утону в поту!» Глеб засмеялся, провел рукой по лицу и хлопнул мокрой ладонью по кольчуге. Он тоже пропотел насквозь. Впрочем, как и все. «Короче, прошел. Какое место занял и сколько баллов набрал, не суть важно. Где-то в первой пятерке», — докладывал вечером Трофимову Дэн. «Теперь сутки отдыха и 5 дней на подготовку. А после отборочный этап. Это уже практически игра». «Поздравляю. Трудно было?» «Да нет. Задания простые, как лапоть. Но сразу 12, всего за 1,5 часа. Набегался». «Что-то интересное есть?» «Пока нет. Появились кое-какие мысли, но это скорее по игре. Одно могу сказать, твою версию о проверке клонов в парке во время игр подтверждаю. Лучшего полигона для адаптации не найти. Свои мысли по этому поводу перешлю по закрытой сети». «Отлично. Надеюсь, код никто не разгадает?» «Никто. Просто не успеют. Файл в сети висит всего 1,5 секунды, маршрут один. Уйти на сторону не может. По крайней мере, так заверили наши программисты. Я привык им доверять». «Тебе виднее. Для меня что-то есть?» «Ничего». «Понял. Тогда бывай. На связь выйду после отборочного этапа». «Успеха». Дэн отключил связь, вышел из переговорной кабины, глянул по сторонам. Помещение почти пусто. Несколько игроков сидят в других кабинках. Видеокамер здесь не видно, но это не значит, что их нет. «Ладно, перебирать с бдительностью не стоит», — подумал он, направляясь к себе. «Надо выспаться, а потом заказать, что ли, девочку? 2 недели без женщин сложно, там решим». На последнем задании он все же срезал круг, рванул по прямой совершенно не в том направлении, куда указывала инструкция. И действительно, выгадал 5 минут. Ассистенты ничего не сказали, видимо, не первый раз попадали такие сообразительные. Привыкли. А Дэн сделал еще одну зарубку на память. В игре можно ходить нестандартно. И зачастую это приносит успех. Таких зарубок уже набралось с десяток. Но время подведения итогов пока не наступило. Это он сделает после отборочного этапа, который сперва надо пройти. Впрочем, после сегодняшнего в успехе он не сомневался. Все будет хорошо.